10 августа на площадке у мемориала Победы в Отечественной освободительной войне состоялся митинг военнослужащих из Министерства народных вооруженных сил, которые в поддержку заявления правительства Корейской Народно-Демократической Республики обязались непременно добиться окончательной победы в антиамериканском противоборстве. Среди присутствующих были Хван Бёнсу, Ли Мёнсу, Пак Ёнсих и другие члены командного состава Корейской Народной Армии, военнослужащие и курсанты всех инстанций военных школ. Сначала было зачитано заявление правительства КНДР. Затем с речью выступил начальник генштаба Корейской народной армии вице-маршал Корейской народной армии Ли Мин Су. Последняя санкционная резолюция ООН, сказал оратор, является детищем зрящих попыток США к изолированию и раздавлению нашей республики. Это грубое посягательство на наш суверенитет и прямой вызов против нашей республики. Действительность лишний раз подтверждает правоту дела нашей армии и нашего народа, которые максимально укрепляли государственную мощь в поддержку линии партии на параллельное ведение экономического строительства и строительства ядерных вооруженных сил, потуже затягивая пояс, чтобы преодолеть тягчайшие испытания и трудности. Если США не откажутся от безрассудных попыток раздавить нашу идеологию и общественный строй и уничтожить наш народ, и продолжат поступать легкомысленно, то на них обрушится самый беспощадный и сокрушительный удар наших революционных вооруженных сил. Оратор призвал всех участников встать на генеральное наступление в монолитном сплочении вокруг Верховного главнокомандующего Ким Чен Ына, чтобы решительно сорвать злейшие санкции и провокации американских империалистов, ускорить процесс объединения Родины и приблизить день окончательной победы нашего революционного дела Сунь-Гунь. Затем были выступления.